Я даже не удивилась, когда не обнаружила Джека утром. Он, скорее всего, был на реке или обходил территорию. К завтраку он вернулся. «Надо поговорить», — показал он и сел у костра напротив меня. «Давай, если хочешь». Я взяла свой омлет с беконом. Он долго собирался с мыслями, и когда начал показывать, пристально следил за моей реакцией. «Мы должны уйти отсюда». Мои брови подлетели вверх, а кусок омлета застрял в горле. «Даже если президент перестанет тебя искать, Блэк не скоро успокоится. Даже находясь в глуши, мы всегда в опасности». «Джек, это какие-то крайности. Я уверена, что он уже забыл обо мне или скоро забудет». «Ты не понимаешь или не хочешь понимать, Лекса. В лучшем случае Блэк прекратит поиски через год». «Почему ты так думаешь?» «Неплохо знаю его и понимаю в каком-то смысле». «Значит, ты хочешь уйти? Куда?» «На Аляску». «Ни хрена себе! Почему туда?» «Там относительно безопасно. Мало мутантов и никакого президента, никакого Блэка». «И мы вернемся сюда через год?» Он задумался. «Посмотрим». Я вскипела за секунду, но сразу же оборвала себя. «Мне нужен Джек». «Я так понимаю, ты уже все решил? Или это еще обсуждается?» Попыталась я. «Не обсуждается». Я отставила тарелку. От аппетита не осталось и следа. «А если я не пойду?» Он устало закатил глаза. «Значит, понесу тебя на плече. Лекса, ты не можешь оставаться тут. Надо хотя бы отсидеться в другом месте. Если получится, вернемся». «Почему ты считаешь, что это единственный выход?» «Охотники, которых мы встретили вчера, я знаю, ты им доверяешь. Но не стоит списывать человеческую природу со счетов. Любой из них может случайно проболтаться о тебе. Это дойдет до Блэка, и охота начнется сначала. Только теперь он будет знать, где примерно ты обитаешь и с кем живешь. Я очень сожалею, но у нас не остается шансов». «Знаю. Знаю, что он все логично говорил. Я и сама об этом думала полночи. Тем более, зная, каким разговорчивым становится Марк, когда выпьет. А Генри мимолетом может рассказать жене о нашей встрече. Именно так рождаются слухи. Я лишь спрашивала себя, почему я не хочу уходить. Слишком привыкла к пещере? Или я боюсь, что больше никогда не увижу Джейса? А может, я боюсь, что не увижу его?» Сердце ёкнуло, и я поняла, что где-то попала в точку. И я никогда не излечусь, если буду искать оправдания. «Решено». «Хорошо», — просто сказала я и снова взяла свою тарелку. «Хорошо? Ты даже не попытаешься меня отговорить?» — удивился мой дикарь. «Нет, зачем? Ты все правильно говоришь. Я готова уйти, если тебе станет спокойнее. Я же сказала, что буду делать все, что ты говоришь». Без эмоций пробормотала я. «И еще кое-что. Мы должны выяснить это до ухода», — продолжил Джек. «Слушаю». «У меня просьба. Пока ты не разберешься до конца в своих чувствах к Блэку и к этому блондину Уайту...» Я хотела перебить его, но он сразу показал. «Лекса, я не слепой. Ясно, как день». Я умолкла, поджав губы. «Моя просьба такая. Пока не разберешься в своих чувствах, мы будем просто друзьями. Больше никакого флирта и провокаций ни с моей, ни с твоей стороны». Я выдохнула. Я резко почувствовала себя самым одиноким человеком на планете. «Я хочу. Я все так же хочу быть с тобой. Но я не мальчик для отвлечения от других парней. Захочешь чего-то настоящего и близкого — дай знать. Но сначала разберись в себе». Я молча кивнула и отвернулась к костру. Я это заслужила, без сомнений. «Получай, Лекса. Вот что чувствуешь, когда используешь людей». «Я поняла», — вслух сказала я. «Обещаю, я сообщу тебе сразу же, как только разберусь со всем». Я глянула на него, он кивнул. «Ладно, что ж, какой план?» «Сегодня мы в последний раз сходим на склад Глондора. Возьмем много еды на этот раз. Потом соберем все необходимое для дороги. Остальное спрячем где-нибудь, лучше закопаем». «Когда мы отправимся на Аляску?» «Завтра». Я кивнула, потеряв дар речи. Я не ожидала, что так скоро. Но, наверное, это и к лучшему. Пора начинать новую главу Лекса. В ней не будет никаких мерзавцев, терзающих душу. Больше никакой охоты и страха, вечно преследовавшего меня. Разве не этого я хотела? Вроде этого. Но только вот на душе было пусто. Джек дал мне время побыть наедине с собой и показал, что пора прогуляться до склада. Всю дорогу я молча шлепала за ним. Он иногда оборачивался, но ничего не говорил. У склада было все то же самое, что и 20 раз до этого. 2 часовых, тишина и защелка на железном пласте с задней стороны амбара. Мы, как и раньше, без труда подобрались к потайной дверке Джека, и он отклонил засов. Пласт открепился, и Джек потянул его на себя. Что-то щелкнуло. Я подозрительно глянула на Джека, а он замер. «Что?» — не успела прошептать я. Джек вскочил и с силой оттолкнул меня от амбара. Я упала на землю, Джек навалился сверху, прикрывая меня от чего-то, и раздался гигантский взрыв. Больше ничего не было. Я потеряла сознание. «Эй, милая!» Меня кто-то похлопал по щеке, неласково. «Эй, пора просыпаться!» Кто-то ткнул мне в ногу. Я еле разлепила глаза и со стоном перевернулась. Попыталась перевернуться, но не вышло. Я была привязана к столу, к хирургическому столу. Я запаниковала, все тело болело, а в левом ухе гудел ультразвук. Глаза с какой-то беленой пытались понять обстановку. Я была в отвратительно грязной комнате со всякими медицинскими приборами. На меня смотрели 2 женщины. Одна старая с гнилыми зубами, вторая молодая с мерзкими сальными волосами, закрывающими лицо. «Смотри, какая послушная!» — сказала молодая, ехидно улыбаясь. «Где я?» — прохрипела я. «Мы уже почти закончили», — сказала старая, набирая полный шприц чего-то. «Не дергайся, а то будет очень больно». «Что это? Не прикасайтесь ко мне!» — завопила я, что есть мочи, и начала вырываться. Руки и ноги намертво были привязаны креплениями стола. Я изливала всевозможные проклятия, когда старая мразь всадила мне эту вонючую иглу в вену. «Я убью тебя, тварь!» — орала я. «Выпусти меня!» Через полминуты мое тело обмякло и перестало подчиняться. Сознание помутилось и понесло меня в какие-то блевотно-красочные места. Как интересно. Я уже почти улетела, когда почувствовала, что кто-то вдалеке отстегивает мои руки и ноги. Потом, еще дальше, кто-то говорит кому-то, что меня можно забирать. А я уже порхала в желто-синих небесах. И последнее, что я услышала сквозь шуршание милых облачков, это... «Добро пожаловать, милая, тебе понравится у нас». Первое, что я сделала, когда проснулась, это проблевалась. Еле успела перевернуться на бок, чтобы не захлебнуться. Второе, услышала сотню голосов, которые говорили, шептали или стонали. Только потом, сквозь собственный стон, я смогла разлепить глаза и привстать на руках. Очухавшись и поняв, что передо мной, я встала так быстро, как могла, и облокотилась на стену. У меня не было никакого оружия, фонарика или медицинского степлера. Все забрали, только одежду оставили. Я оказалась в огромном зале, и даже слово «огромный» и вполовину не передавало размеры этого помещения. Где оно заканчивалось, я не видела, а начиналось у меня за спиной. Высоченная железная стена тянулась вверх 15 метров, если не больше. И около меня была одна маленькая дверь. Мы что, в каком-то ангаре для самолетов? Зал делился на проходы и массивные стеллажи, и все это было завалено людьми. Грязными, вонючими людьми. Все полки стеллажей были завалены какой-то гадостью и застелены отвратительными матрацами, на которых были пятна, я даже не хочу знать от чего. И тут я почувствовала эту вонь, тошнотворную, едкую вонь. Я зажала нос, прежде чем меня снова стошнило. Люди валялись на стеллажах, люди валялись в проходах. Некоторые сидели с книжками, самодельными мячиками или еще какой-то дрянью. Некоторые, как мыши, пробегали по проходам, пряча что-то под грязной одеждой. Одна женщина сидела у самого края своего мерзкого матраца и качалась взад-вперед, припевая себе под нос. Сбоку от меня 4 парня избивали 5-го, но никто даже не смотрел в их сторону. Все. Каждый из них выглядел просто омерзительно. И дело даже не в одежде. Все их лица были грязными, в синяках. Я была уверена, что ни один из них не знал, что такое шампунь. Это настолько не поддавалось моему сознанию, что я сравнила это с логовом крыс. Эти люди точно так же что-то себе грызли, придумывали и даже двигались похоже. Боже! И это было не все. Я только сейчас ощутила тяжесть на своей шее. Дотронувшись руками, я нащупала ошейник. На моем горле был металлический ошейник, с кучей проводов и отверстий. Я оглядела всех вокруг. На каждом из людей были такие ошейники, и на всех были лампочки с зеленым светом. «Черт бы тебя побрал!» «Довольно!» Я обернулась к стене позади. Там была пока единственная дверь, что я видела. Наверное, через нее меня втащили сюда и бросили на пол. Я начала как сумасшедшая ломиться в нее, долбила со всей дури кулаками и ботинками, царапала ногтями. «Зря пыхтишь, девочка!» — послышалось снизу от меня. Испугавшись, я отпрянула в сторону, в какую-то желтую лужу. Боже, я даже не хочу знать, что это. Прямо под дверью сидела женщина, полностью укутанная в какие-то тряпки, покрытые чем-то. «Куда ведет эта дверь?» — спросила я, набравшись смелости. Она пожала плечами и растянула беззубую улыбку. «Я где вообще? Что это за место?» Я подошла к ней ближе. «Это 30-я коммуна». Я ни черта не поняла. «Какая еще коммуна? Это новая община или что?» Она рассмеялась со скрипом и чуть не подавилась. «Ты в Глондоре, девочка, в самом сердце Глондора». У меня ком встал поперек горла. «Этого не может быть. Только не это». Я сильнее заколотила в дверь, не обращая внимания на заливистый ржач этой тетки. «Думаешь, до тебя никто не пытался?» — с издевкой спросила она. Чистая ярость начала просыпаться во мне. «Как отсюда выбраться?» — зарычала я, но, услышав стоны парня, которого все это время нещадно избивали, я повернулась к этим четырем ублюдкам. «Эй вы! Оставьте его!» Один из них с рыжими паклями обернулся на мой дерзкий тон. «Ты это нам, соска?» «Вам, кретин! Отвалите от парня!» Плевать мне на все и вся. Гнев и ярость бушевали во мне. Они искали выход. Я была готова разнести все вокруг, и так вышло, что именно эти четыре придурка первыми привлекли мое внимание. Во мне просыпались потаенные демоны. «Эй, смотрите-ка! Свеженькая соска не успела очнуться, а уже нарывается!» «Сладкая на вид!» — подхватил второй без передних зубов, прекратив пинать свою жертву. «Подойди и попробуй, урод!» — выплюнула я. Я знала, что справлюсь с ними. Тут не надо быть ученым, достаточно было посмотреть, как они пинали этого бедолагу. Они не умели драться, ни один из них. А я умела, черт возьми, и была уверена в себе на 150%. Все четверо разом кинулись в мою сторону. Первый не продержался и секунды после удара в кадык. Пригнувшись, я свалила второго и отшвырнула его в другую сторону. Увернулась от третьего и заехала кулаком ему прям по яйцам, потом в морду с колена. Четвертый не успел затормозить, и я с лету ударила ему в печень. Второй еще не успел подняться, я уже подлетела и начала лупить его головой о грязный пол. Вокруг будто все притихли, кроме этих четверых. Они стонали и держались кто за что. Легкая работа. Оглянувшись на людские ряды, я опешила. Почти все смотрели на меня, секунд пять. А потом вернулись к своим делам. Никому и дела не было, что я только что размотала этих сопляков, как котят. Признаю, драки успокаивали. Придя в себя от прилива адреналина, я снова направилась к тетке, которая теперь судорожно отползала от меня. «На чем мы остановились?» Я схватила ее за тряпки и встряхнула. «Как? Отсюда? Выбраться?» Она подняла трясущиеся грязные руки и проскрежетала. «Не знаю я, не знаю. Отсюда тебя могут вывести только смотрители. Где они?» Она потрясла палец в сторону запертой двери. «Черт! Как часто они приходят?» «Да я откуда знаю?» — заверещала тетка. «Есть другой выход?» Тетка помотала башкой. Я выпустила ее, и она с плеском плюхнулась в соседнюю лужу, обрызгав мне штаны. Схватив дебила, который все еще держался за промежность после моего удара, я прижала его к стене. «Как выйти отсюда?» — прорычала я ему в морду. «Никак!» — завопил он. «Когда придут смотрители?» Но он не успел ответить. Обмочился прямо в штаны. Боже, что за ничтожество! Я оттолкнула его в сторону и начала искать новую жертву, только теперь от меня все шарахались. Меня тошнило от всех. Я понимала, что эти люди не виноваты. Им не повезло в какой-то момент, но, тем не менее, я не собиралась тут оставаться или церемониться хоть с одним из них. Какая-то лютая ненависть захватила все мое нутро. Я даже не думала, что могу быть такой хладнокровной. «Джек!» Я снова подбежала к тетке в тряпках. «Эй ты, меня одну сюда принесли? Парня не было?» Она, прикрываясь, помотала головой. «Ты уверена, черт возьми?» «Да, да, я тут всегда сижу и вижу, кого притаскивают». Облокотившись спиной на стену, я попыталась успокоить нервы и подумать. Что же делать? Где Джек? Был ли он вообще со мной? Может, ему удалось добраться до леса после взрыва? Если нет, то где же он? «Он, наверное, в 17-й коммуне», — кто-то пробормотал справа. Это был тот парень, которого избивали эти четыре урода. Он дополз до стены и обхватил колени руками. Выглядел так, будто его танком переехали. Вероятно, он блондин, но только волосы все в грязи и крови. И детские разбитые очки свисали с одного уха, пока он их не поправил. «Где?» – переспросила я. «Коммуна номер 17. Похоже на эту, только там состав другой». «Что еще за состав?» Он обвел рукой людей. «И что там за состав?» Я присела рядом с ним. На вид ему было лет 15, как и тем четырем, но только этот был хилым и слабым. «Ну...» — он кашлянул кровью и вытер рот грязным рукавом. «Туда отправляют проблемных». «Проблемных?» «Типа того». «Откуда ты знаешь?» «Мой брат там. Я очнулся здесь, а он в 17-й». Парнишка осторожно глянул на меня. «Как же ты узнал, что он там?» — прищурилась я. «Нас выводят отсюда каждый день. Сначала в столовую, затем на работы. Брат нашел меня на обеде. Там всегда встречаются по 3-4 коммуны». «Когда смотрители придут?» «Не знаю. Часов ведь нет ни у кого. Да и у меня ощущение, что они всегда в разное время приходят. Леди Мэри тебе правду сказала. Тут никто не знает, когда они придут». «Леди Мэри?» – переспросила я с удивлением. Пацан ткнул в сторону тетки в тряпье. «Хм, леди, значит. Сколько ты тут уже?» Я снова обратилась к парню, пока он пытался как-то протереть потрескавшиеся очки. «Две недели вроде, может, больше». Я глубоко вздохнула. «А эти тебя за что?» Я кивнула в сторону уродов, которые отползли к противоположной стене и косо поглядывали на меня. Парнишка поджал губы и опустил глаза в пол. «Говори», — приказала я. «Они пытались заставить меня делать мерзкие вещи. Сегодня я отказался». «Какие вещи?» — спросила я, но поняла, что ответа не дождусь. У парня задрожали губы и потекли слезы. «Ладно, успокойся. Можешь оставить ответ при себе». Я встала и хотела обойти всю коммуну вдоль рядов, но парнишка вдруг схватил меня за руку. «Спасибо вам!» Я хило кивнула. Поняв, что я собираюсь делать, он снова схватил меня за руку и потянул вниз. «Не ходите туда, мисс!» – прошептал он. «Почему это?» «Там опасно!» «Пф!» «Я серьезно!» – снова прошептал он. «Не ходите! Самое безопасное место около двери!» «С чего ты взял?» Он трусливо ткнул пальцем вверх, я посмотрела туда. В самом верхнем углу помещения висела видеокамера и мигала красной лампочкой. Если бы он не показал, я бы даже не заметила. Потолок был чертовски высоким. «Под камерой люди редко нападают на других людей, но между рядами там нет камер, и оттуда часто выносят трупы». «Значит, смотрители все же как-то контролируют это место?» — спросила я, всматриваясь в камеру. «Если начинается массовое побоище, то они вмешиваются». «Что же они не вмешались, когда тебя тут лупили ногами?» «Это фигня по сравнению с большой дракой», — ответил пацан, а я уже придумала план. Не успела я даже до конца додумать детали, как устрою массовую бойню, парень снова дернул меня за руку. Мне уже хотелось наорать на него, чтобы не трогал меня своими грязными пальцами, но он прошептал. «Не думайте об этом, мисс. Зачинщиков драки убивают на месте». «Твою мать! И что прикажете делать?» «Ждать смотрителей до посинения? У меня нет столько времени. Мне надо найти Джека, если он где-то тут, в этих сраных коммунах». «Сегодня смотрители уже приходили?» — снова спросила я. «Да, когда мы вернулись с работ, вы, мисс, уже лежали на полу». «Дерьмо!» — выругалась я. «Придется подождать до завтра», — парень подтвердил мои опасения. Я фыркнула и уперла руки в бока. Снова ощутив тяжесть на шее, я ткнула пальцем в его ошейник. «У меня такая же дрянь на шее!» Тот кивнул. «Что это за херня, ты знаешь?» «Это для контроля, чтобы никто не сбежал». «Как это дерьмо работает?» Я уже теряла терпение. Парень пожал плечами. «Это смотрители сказали. Сам я не видел, как работают осы». «Осы?» «Обручи страха. Так смотрители их называют». «Просто чудесно. Лучше и быть не может». Покрутившись вокруг своей оси, я пыталась найти хоть какое-то жалкое подобие окна, но тщетно. ни единой прорези в стене. «Сейчас вообще вечер, ночь, день?» Я снова повернулась к парню. «Я думаю, когда вырубают свет, то наступает ночь». «Вырубают свет?» Он не успел ответить, как вся коммуна погрузилась во тьму. Все лампочки разом погасли. Единственное, что горело, мигающая лампочка на видеокамере. «Лучше не придумаешь, твою мать! Лекса, ну ты и встряла!» Парень нащупал в темноте мою руку и потянул меня вниз. «Садитесь, мисс, свет включат не скоро». Я на ощупь села и облокотилась спиной на стену. Парнишка сидел сбоку от меня. «Как вас зовут, мисс?» Мне вдруг страшно захотелось сказать «мисс Ройс», но я отдернула себя и вслух произнесла. «Моника. Меня зовут Моника. А тебя?» «Ленни». «Ага. Теперь заткнись, дай подумать». Я не знаю, почему назвалась именно Моникой. Называть настоящее имя было нельзя, слишком уж оно популярным было в некоторых кругах. Моника — единственное, что сразу пришло в голову. Может, потому что так звали настоящую дочку моих родителей, настоящую сестренку Дейтона. Я сжала виски пальцами. О, боже мой! Что мне делать? Что делать? Как отсюда выбраться? Не успела и часа пройти, как малой уже тихо посапывал рядом, а со всех сторон доносились либо шорохи, либо храп, либо стоны. Не хочу даже предполагать, чем там эти упыри занимались. Я даже и думать не смела о том, чтобы попытаться уснуть. Ни здесь, ни в этом адском месте. Адреналин давно отпустил меня, и стало по-настоящему жутко. Вонь была невыносимая. Все брюки были в какой-то слизи. Меня окружали отчаявшиеся рабы. И я сама была теперь одной из них. И эти разные скрипы и щелчки, они раздражали и пугали меня до смерти, заставляя постоянно дергаться. Нельзя сдаваться, нельзя ныть и жалеть себя. Я сильная нахрен. «Вот именно, детка», — произнес голос Дейтона в моей голове. «Дей, что мне делать?» «Не подпускай никого к себе, сразу бей». Я улыбнулась в темноте. «Ты намного сильнее, чем думаешь, сестренка». Снова послышалось в мыслях. «Не сдавайся ни при каком раскладе». «Я не сдамся», — заключила я, и брат растворился в моих воспоминаниях.